Глава 8. Потомок Каина. Западный ветер, даром что дул с моря, нес не прохладу, а зной. Гонцы, как сговорившись, приносили плохие вести одну за другой. На перевале Пештар обнаглевшие до предела разбойники напали на караван правителя, везший в столицу дань, собранную по ту сторону гор. Перебили охрану и забрали все. Одному из погонщиков удалось спастись, удрал в суматохе на своем верблюде. Поклажу, конечно, сбросил сын шакала, чтобы верблюд бежал скорее, за что и был наказан. Вон, голова торчит на шесте у восточных ворот дворца. Никогда не было такого, чтобы разбойники могли одолеть воинов. Разве что в десятером на одного, но караван с данью сопровождала полусотня воинов, отборных, закаленных в боях, рубак. Что, 500 разбойников накинулись на них? Невозможно в это поверить. Ведь известно, что разбойничьи шайки немногочисленны. 20-30, много 40 человек. Если разбойников собирается много, то они сразу же делятся на враждующие группы и принимаются резать друг дружку. Ох уж не сговорились ли разбойники с воинами? Караван-то был богатый. А может, и не было никаких разбойников. Воины могли сговориться с погонщиками, бросить жребий и прислать одного якобы спасшегося к правителю рассказывать сказки. А сами свернули с пути и где-то в укромном месте поделили добычу. «Никто не спасся, правитель, только мне удалось!» Никто из воинов, умелых в битвах, не смог спастись, а какой-то щенок смог. Эх, надо было не рубить ему сразу голову, а подвергнуть пыткам, чтобы сказал правду. Поспешил, не сдержался. Сиди и гадай теперь. Не успела еще вытечь вся кровь из отрубленной головы первого гонца, как явился второй, и тоже с дурной вестью. В земле Амлат, богатой плодородными полями, произошло восстание. Какие-то проходимцы убили наместника, поставленного Евалом, и выбрали между собой правителя. Смешно сказать, земля Амлат невелика, на хорошем коне можно за день обскакать вокруг нее, и теперь в ней есть свой правитель. Ничего, у восточных ворот, где принято выставлять головы казненных, места много, а если и не хватит места, как иногда случается, то головы можно не нанизывать на шесты, а вязать на них гроздьями. От того места, откуда восходит солнце, и до места захода его, есть только один правитель – Евал, потомок Каина, сына Адамова. Велика власть Евала, крепка его рука, держащая бразды правления, а уж как страшен гнев Евала, и напоминать не надо, все знают. Третий вестник прибежал не издалека, а с дворцовой конюшни. Тоже с плохой вестью. Любимый белый жеребец правителя ни с того ни с сего вырвался из стойла, снес ворота конюшни, перемахнул с разбегу через дворцовую ограду и ускакал прочь. Поймать его не удалось. Жеребца жаль. Второго такого не найти. Не жеребец то был, а белое облако, стремительное в своем полете. И поневоле задумаешься, случайно ли взбесился жеребец незадолго до того, как он собрался выехать на нем к народу своему. Раз в седмицу народ должен видеть правителя, иначе поползут слухи о том, что правитель в немощи или того и хуже, умер. А от подобных слухов до волнений рукой подать. Известно, что смутьяны всегда начинают со слухов о слабости правителя. Так легче подстрекать народ, подбивая на смуту. Поэтому Евал показывался народу регулярно, выезжал в сопровождении многолюдной свиты из восточных ворот, и под нескончаемые словословия подданных, стоявших по пути следования, ехал к храмовой площади, а оттуда сворачивал налево и возвращался во дворец через северные ворота. В таком маршруте был скрыт великий смысл, ибо восточные ворота назывались воротами справедливости. Недаром возле них выставляли головы казненных, а северные – воротами силы. Получалось, что правитель следует путем справедливости и силы, или, если проще, что великий правитель Евал справедлив и силен, сила дает ему справедливость, а справедливость – силу. Ворожея Агуна умела хорошо рассуждать об этом, так что заслушаться можно, язык у нее подвешен как надо. Но сегодня Евал поостерегся выезжать из дворца. Раз уж день начался с плохого, хорошим он не закончится. Нечего искушать судьбу. Народу можно показаться и завтра. А для пущего величия можно выехать не на коне, а на слоне с устрашающе выкрашенными в красный цвет бивнями. Красный – цвет крови, и со стороны кажется, что слон только что задрал кого-то бивнями. Это внушает подданным страх, переходящий в трепет и почтение, переходящее в раболепие. Евал не любил ездить на слонах. Слоны велики, но неповоротливы. Они могут противостоять большому количеству нападающих, но от опасности на них не убежишь. К тому же бывалые воины имеют сноровку против слонов. Нападая и отскакивая прочь, они подрезают им сухожилия на ногах, и слон падает огромной горой трепещущего мяса. «Поди-ка, попробуй подрезать сухожилие горячему норовистому жеребцу. Ничего не получится. Но завтра можно явиться народу и на спине слона. А лучше, как не раз уже делалось, велеть обрядить в своей одежды евнуха Луда, да наклеить ему бороду, подобную своей, и пусть он выйдет к народу под видом правителя Евала. Если с Лудом что и случится, то невелика потеря. Придворных много, евнухом можно сделать любого. Все достоинство Луда лишь в том, что он статью похож на правителя. Издалека можно принять его за Евала. Решено. Пусть завтра на слоне выезжает Луд». Трижды хлопнув в ладоши, правитель подозвал к себе слуг и отдал распоряжение по поводу Луда. Слуги поклонились и вышли, но один тотчас же вернулся и доложил, что к правителю прибыл торговец из Ямаса по имени Элон. Услышав название Ямас, Евал догадался, что речь пойдет о Ное, сыне Ламиховом, смутьяне из смутьяна в презренном гордеце, ставящем себя выше всех, в том числе и выше самого правителя. Элон по обыкновению своему вошел боком и кланялся через каждый шаг. Кланялся как должно, всякий раз утыкаясь носом в расстеленный на полу ковер. Евал любил ковры, и они в его покоях не только лежали на полу, но и висели по стенам. От висящих на стене ковров двойная польза. Ковры создают уют и скрывают потайные двери, через которые можно тайно проходить из одного покоя в другой, а при необходимости и спастись бегством. Евал был предусмотрительным правителем и всегда, надеясь на лучшее, исходил из худшего. «Позаботься о худшем, и оно не коснется тебя, разве не так?» «Говори», — повелел правитель, когда Элон остановился в 5 шагах от него и пал на колени. «О, великий Евал, да продлится вечно твое правление!» — начал Элон. Пока он говорил положенные словословия, трепеща и потея, Евал думал о том, что пора внести изменения в правила, установленные во дворце. Надо повелеть, чтобы все подданные, удостоенные внимания правителя, останавливались не за 5, а за 10 шагов от него. Слух у правителя хороший, да и говорить можно громче, но не придется тогда вдыхать запах чужого пота. Странное у подданных свойство – обливаться потом на глазах у правителя. Разве не понимают они, что тем самым доставляют ему неудобства? И вообще, как смеет этот презренный Элон являться к правителю, не сменив дорожных одежд на чистые и не умастив тело благовониями? Хочет таким образом подчеркнуть свое усердие. «Смотри, о великий, я так спешил тебе принести вести, что даже себя в порядок не привел. Посмотрим, стоит ли того принесенное Элоном вести, а то достаточно щелкнуть пальцами, и выступит из-за трона один из 2 телохранителей Улданий, повсюду сопровождавших правителя, схватит Элона за волосы, обнажит искривленный меч и взглянет на правителя, вопрошая: «Здесь? На глазах у него отсечь голову или выволочь за порог и убить там?» Если Евалу будет угодно лицезреть казнь, он кивнет, и тотчас же покатится к его ногам голова презренного Элона. Если не захочется Евалу утомлять свой взор лишней казнью, то он укажет глазами на дверь. Улдани верные, они никогда не предадут. Для этого им недостает ума. К тому же они знают, что за измену одного перед правителем ответит весь род. Согласно обычаю, установленному еще прадедом Михиаэлом, Телохранители перед поступлением на службу к правителю отсекали языки, чтобы не смогли они разболтать никому услышанное во дворце и рассказать увиденное. Мудрый обычай. Михаил славился своей мудростью, и все говорят, что Евал не только пошел в прадеда, но и превзошел его. Раз говорят, значит, так оно и есть. Со стороны ведь виднее. Но и снова сеет смуту, приступил к делу Элон. Затеял строить огромный ковчег. Работает усердно, а для чего ему тот ковчег, не говорит никому. Я послал слуг тайно измерить ковчег. Оказалось, что в нем 300 локтей длины и 50 ширины, а сколько будет высоты, неведомо, ибо пока что ковчег поднялся от земли лишь на 1,5 локтя. «Твоя новость успела протухнуть», — сказал Евал и уже поднял руку, чтобы щелкнуть пальцами. Но Элону было суждено умереть не сегодня. «То не новость, а только начало, правитель!» — воскликнул Элон, читая свой приговор в глазах Евала и содрогаясь от смертного страха. Ной обратился к народу с дерзкими речами, призывал не подчиняться правителю, слугам его и законам им установленным, а жить по совести. Он призывал к мятежу? Евал опустил руку, в гневе сжал унизанные перстнями пальцы в кулаки и пристукнул ими по подлокотникам трона. «Нет», — после недолгого колебания ответил Элон. «К мятежу он не призывал, но призывал к неповиновению. Говорил, люди, отриньте законы неправедные и живите по законам добра и любви». «Добра и любви», — переспросил Евал. «А как можно жить по закону добра и любви, он не объяснял?» «Говорил, любите друг друга и не делайте друг другу зла, делайте только добро». «Это хуже, чем призыв к мятежу», — подумал Евал. «Это ведь намек на то, что ни правитель, ни законы его не нужны людям. Овцы возлюбят друг друга, овцы не будут делать друг другу зла и прекрасно обойдутся без пастыря». «Как бы не так». «А еще, — говорит он про себя, — я правитель Евал», — добавил Элон. «Негодяй!» — Евал сплюнул себе под ноги, демонстрируя презрение к Ною. Этот проклятый Ной был как песчинка в глазу правителя, ничтожный, а досаждает изрядно. Досаждал он давно и тем, что говорил, не таясь дерзкие речи, и тем, что никогда не кричал славу правителю, и тем, что всем своим поведением старался отличаться от других. Такие люди опаснее любого разбойника, ибо они посягают не на имущество подданных или самого правителя, а на основы правления. Евал, неукротимый в гневе своем, давно бы уже избавился от Ноя, если бы не одно странное обстоятельство. Всякий раз, когда правитель намеревался приказать схватить Ноя, заковать его в цепи и доставить в столицу, дабы здесь, после скорого суда, меч палача Асены оборвал бы никчемную жизнь гордеца, сердце его тотчас же сковывала черная тоска. Там был не просто страх и не просто недомогание, а предчувствие скорой кончины и ужас от неотвратимости ее. Как будто чья-то холодная рука сжимала сердце Евала и не отпускала до тех пор, пока он не переставал думать о Ное. Испытав подобное дважды, Евал призвал к себе ворожею Агуну, искусную гадалку, умеющую прозреть будущее, и осведомился у нее о причине такого беспокойства. Агуна гадала по лопатке черного барана, бросала расплавленный воск в воду и жгла травы, всматривалась в их дым, а после и спросила себе пощады и объявила, что причина беспокойства в том, что дни правителя Евала короче дней Ноя. «Смерть правителя нашего Евала, — сказала она, — наступит раньше смерти Ноя, сына Ламихова, но насколько раньше, то мне неведомо». И еще добавила, что дым от волшебных трав сначала поднимался ввысь, а потом вдруг начал стелиться понизу, и означало это, что любое зло, направленное против Ноя, вернется к правителю Евалу. Агуна дважды предсказывала опасность для Евала и оба раза угадала. В один из дней военачальник Сэмвел принес на совет вельмож меч, спрятав его под одеждами, но был разоблачен, поскольку Агуна указала на него и обезглавлен на глазах правителя. В другой раз невольница, подаренная правителем земель Сар, данником Евала, спрятала в своих густых волосах острое шило, смазанное ядом, добываемым из растения урай. Одной небольшой царапины было бы достаточно для того, чтобы убить. Но Агуна сказала: «Женщина, что явится завтра к правителю, принесет в волосах своих смерть». И Евал проявил предосторожность. По его приказу слуги проверили волосы невольницы и нашли там смертоносное шило. Коварному правителю Сар Евал отплатил той же монетой, подослав к тому наемных убийц. Наемные убийцы предпочтительнее суда, ибо избавляют от врагов быстро, не привлекая к ним лишнего внимания. Затем жителям земли Сар знать, что их правитель замышлял недоброе против Евала, своего правителя. Пусть лучше неверного тихо сменит преданный. Все люди смертны, и правители земли Сар не исключение из этого правила. В последнее время Агуна ничего путного не предсказывала, ссылаясь на то, что будущее затянуто непроницаемой черной пеленой. Но, тем не менее, отпустив Элона, Евал призвал ее к себе посоветоваться. Помимо умения прозревать будущее, Агуна отличалась острым умом и могла дать хороший совет. Кроме нее никто не советовал правителю, все прочие приближенные только поддакивали, соглашаясь со всем, что говорил Евал. С одной стороны, это радовало правителя, ибо не перечат только сильному, которого боятся. С другой же приходилось надеяться только на себя и никого более. Что сам решишь, то и решишь. Все сам, сам, сам. А порой ведь и сомнения одолевают. Колеблешься, как поступить, так или не так. Никто, кроме Агуны, не мог подсказывать правителю или советовать ему. Хорошо зная нрав Евала, Агуна никогда не противоречила ему открыто и не вступала в спор. Если она хотела высказать нечто, идущее вразрез с мнением правителя, то прибегала к притчам или преданиям, которых знало великое множество. Рассказывают, что Кенан, сын Эноша, оказавшись в подобном положении, сделал так-то и так-то. Совет, преподнесенный в такой форме, не заключал в себе обиды для правителя, ибо по существу никакого совета не было, всего лишь был случай из прошлого, и только сам правитель решал, стоит ли ему поступать так же или не стоит. «Что сделать мне с Ноем, сыном Ламиховым?» – спросил Евал, стоило только Агуне предстать перед ним. Ворожея Агуна принадлежала к знатному роду Дилав и оттого приветствовала правителя лишь поклоном, не преклоняя колен перед ним и не упираясь лбом в землю. «Не делай с ним ничего, о правитель!» – не раздумывая ответила Агуна, и взор ее затуманился, словно она прозревала будущее. «Не делай худого Ною, сыну Ламиха, и не получишь зла для себя». «От него я уже получил зло!» – вспылил Евал. «Он непокорный и дерзкий, я опасаюсь, как бы не стал он примером для других». «Он добродетелен», – ответила Агуна. «Но добродетель сейчас не в почете. Сомневаюсь, чтобы кто-то брал с него пример. Скорее люди станут насмехаться над ним. Ну и пусть насмехаются». «Важно не это!» Раздраженно прервал ее Евал. «Я послал за тобой, чтобы ты помогла мне определиться с решением. Сколько это будет продолжаться? Как долго Ной будет противостоять мне? И как избавиться мне от него?» Сказав последнюю фразу, Евал почувствовал, как сердце снова наполнилось тоской. «Избавиться можно по-разному», — подумал он. «Не обязательно рубить голову. Можно посадить в темницу и пусть сидит там». Евал поморщился и потер пятерней грудь, словно желая выдавить неприятное из нее. «В темнице он будет цел и невредим, но безопасен для меня. Кого он сможет смущать в темнице? Стражников? Тех не смутить. Они ко всему равнодушны, кроме того жалования, которое плачу им я. Не убивать и не выпускать на волю. А что, хорошая мысль. Как она только раньше не пришла мне в голову?» Правитель Евал был рачителен и не любил напрасных трат. К тому же он не любил напрасного беспокойства. Какой смысл держать врага в заключении, тратиться на его пропитание, беспокоиться, как бы он ни сбежал? Ведь есть палач Асена, у Асена есть острый меч и великая сноровка по отрубанию любой головы с одного удара. Нет врага, нет беспокойства и нет трат. В темнице Евал держал только до дня казни, и не было у него другого обычая. Оттого и не подумал он сразу о том, что заключение может само по себе стать способом устранить опасность, исходящую от человека. «А зачем избавляться от Ноя?» – изобразило удивление Агуна. «Пусть он живет, как жил, ведь он ни на что не посягает и ни к чему не стремится. Дошло до меня, что он затеял строить ковчег». «Он не только строит его, но и говорит: люди, отриньте законы неправедные и живите по законам добра и любви. А еще говорит про себя: я правитель Евал». Многие внимают ему, только Агуна могла задавать вопросы правителю, и только наедине, телохранители не в счет, и ей это дозволялось. Многие идут за ним. Законы добра и любви очень трудны для соблюдения, ибо человек устроен так, что любит только себя и желает добра только себе. Брови Евала сошлись на переносице, а на лицо легла тень. Агуна осознала, какую великую ошибку допустила, и поспешила ее исправить. «Будь ты трижды ворожеей и 7 раз прорицательницей, голова на плечах всего одна». «Правителя нашего невозможно любить, ибо любят равного себе, а правитель стоит над всеми, правителя боготворят и преклоняются пред ним». Агуна, изображая естественный порыв, упала на колени, простерлась у ног Евала и дальше говорила, не разгибая спины и не поднимая головы: «Правителю невозможно желать добра, ибо все добро в руках правителя. Правитель наш Бог, правитель наше солнце». «Поднимись», — повелел удовлетворенный ее словами Евал, думая о том, что надо бы объявить себя живым богом и понастроить повсюду капищ в свою честь, ведь правителю Богу легче держать народ в повиновении, чем просто правителю. Евала настолько увлекла эта мысль, что он некоторое время сидел в задумчивости, подбирая себе новый титул. «Солнцеподобный божественный правитель Евал». «Божественный Евал, солнце мира! Солнцеликий Бог, правящий миром!» Ни на чем не остановился, но сердце от приятных дум смягчилось, и безумец Ной уже не казался опасным, и мысль о нем не раздражала. Он затеял строить ковчег на земле, вдали от воды. Да пусть строит себе, потешая народ и доказывая тем самым свое безумие. Ну а если понадобится, то в пустой дворцовой темнице всегда найдется место для Ноя. Можно будет время от времени развлекать себя слушанием его речей. Вот уж будет потеха из потех. А в случае чего можно будет повелеть Асене. Сердце снова сжало тоска. Евал посмотрел на стоявшую перед ним Агуну и подумал, уж не ее ли это козни. Вдруг это она нарочно насылает на него тоску и советует оставить Ноя в покое. Вдруг она выдумала, что дни правителя короче дней Ноя. Вдруг все это ложь, а он поверил. «Сегодня же прикажу, чтобы по владениям моим собирали тех, кто утверждает, что может видеть будущее, и тайно, не привлекая лишнего внимания, доставляли ко мне», — решил Евал. «Испытаю их, и как только найду достойную, избавлюсь от Агуны. Велю Асене, чтобы спрятался у моих покоев с мечом в руке, а затем призову Агуну. Как только она появится, Асена выскочит и, не говоря ни слова, срубит ей голову. От ворожей надо избавляться так, чтобы они не успели ничего заподозрить и ничего предпринять. Совсем без проницательницы правителю нельзя. Хоть одна, но должна быть под рукой, чтобы помогать принимать решения в часы сомнений». Евал пошевелил пальцами, наблюдая за сверканием драгоценных камней. Каждый из перстней, носимых им, был не только украшением, но и талисманом, оберегающим от несчастий или помогающим в чем-то. Заветной мечтой Евала было заполучить перстень с камнем Евшат, который делает своего обладателя невидимым, и перстень с камнем Авих, надев который на палец, поднимаешься над землей. Великая награда была обещана тем, кто добудет Евшат и Авих для правителя, но она пока оставалась невостребованной. Зато у Евала был перстень с камнем Парос, меняющим свой цвет с алого на черный, если его опустить в яд. Евал носил его на указательном пальце правой руки и не ел ничего, не проверив. Чтобы не утруждать себя лишним действием, он не снимал перстень с пальца, а попросту погружал палец в любое кушанье. Агуна не могла понять, что творится с правителем. Только что смотрел приветливо, и вот снова хмурится. Впрочем, частая смена настроений была в обычае Евала.